первым побуждением было развернуться и заехать наглецу по физиономии. Это немыслимо. Прямо на совещании, можно сказать, в святая святых управления. Такая вопиющая безнравственность. Ох. Хотя, может быть, первое побуждение не всегда верное. Может быть, стоит подождать, посмотреть, что дальше будет. Дальше было больше. Призвав на помощь всю легендарную эльфийскую выдержку, я кое-как умудрилась сохранить на лице выражение спокойной сосредоточенности. Однако дело принимало, скажем так, весьма теплый оборот. Проклятие, я не подозревала, что он еще и так умеет. Любопытно, а чем же еще сможет удивить меня синеглазый сумрачный капитан, если я ему позволю? А я позволю? Балрак, не знаю, не хочу знать. И что значит «не злись»? Хочу и буду злиться. Невидимое перышко продолжало невесомо скользить по моей коже, оставляя медленно тающий след. Какого? Ах ты, каллиграф ушастый! Нет, не то чтобы я не радовалась изменению в судьбе солнышка, и верно, поразительно симпатичная животина оказалась. Но, это же невозможно терпеть. Я резко обернулась, уже не заботясь ни о приличиях, ни о том, что больно уж взгляд у меня получился затравленный, а совсем не грозный. Тьфу! Ну вот как на него можно сердиться, а? А как со временем подгадал хитрец? И не сбежать, и скандал не устроить, и не отреагировать на этот приступ чистописания соответственно. Лучше не спрашивайте, что я имею в виду. Ответ будет не слишком пристойным. Я поневоле ухмыльнулась, смущенная и довольная внезапно мелькнувшей в воображении картинкой. У меня, между прочим, тоже почерк неплохой. Стоп, ты о чем думаешь на собрании, развратница? Эру, ну скоро уже закончится это клятое ДПД. Вот бы хоть кто-нибудь еще расшифровал мне эту загадочную аббревиатуру. Спросить, что ли, у коварного милорда? Ага, только как-нибудь потом. А сейчас надо уносить ноги, покуда их кое-кто себе на плечи не закинул. Потому что, судя по этим поползновениям, все к тому идет. Интересно, а я против? В общем, все то время, пока тянулось собрание, я разрывалась между двумя равными по силе желаниями. Чтобы все побыстрее закончилось и чтобы совещание не закончилось никогда. Мазохистка я, что ли? Оказывается, даже за односторонним тактильным общением с напарницей время летит просто-таки мгновенно. Даже быстрее, чем после черной чайки. Пока Эрин выписывал вензеля на шейке у Нол, все благополучно закончилось. «Эрин-Рандир, подь сюда!» – очень некстати позвало начальство. «Я тороплюсь!» – огрызнулся эльф. «Иди сюда!» – я сказал. Взбешенный до предела следователь подлетел к Тхану. «Я не буду ни за кого дежурить сегодня и никуда не поеду!» – рявкнул он, опережая любые уговоры. Нулвенде тем временем, проявляя чудеса изворотливости, устремилась к выходу. «Беги, беги!» – ухмыльнулся ей вслед Эрин. И пока она проскальзывала между двумя гномками из отдела кадров, успел напоследочек изобразить между лопатками «до вечера». «Тут такое дело, Аптелимнар», – пробормотал сконфуженно орк. «Даже не знаю, как тебе сказать. Ну, в общем, я надолго тебя не задержу». «Что там у тебя?» Эрин бросил взгляд на циферблат часов. Еще 10 минут у него в запасе найдется, но ни секунды дольше. «Ирисы, Балрак, задери и сожри». Улизнуть оказалось не так уж трудно. На мое счастье, Эрина отвлек Итхан. Не чуя ног, я рванула по коридорам на выход. Уф, ушла. А вот спроси меня сейчас кто, чего я, собственно, удираю, не смогла бы подобрать вразумительного ответа даже под пытками. Инстинкт, наверное. В общем-то, на этом удача меня покинула. Не успела я выскочить на улицу и направить стопы своей к остановке, как прямо передо мной какой-то таксист лихо с разворотом затормозил четко посреди огромной лужи. Из машины выбрался взъерошенный орк со здоровенным свертком и, озираясь, потопал к управлению. Но мне было не до орка. Я, раздраженно шипя себе под нос проклятия сразу на двух языках, пыталась отряхнуться. Лихач-водитель умудрился обрызгать меня с ног до головы. Балрак. Он за это заплатит. Словно карающая эльфийская стрела, метнулась я к собравшейся отъезжать машине и заступила негодяю путь. «Стоять, НЧЧК!» Рявкнув прямо в приоткрывшуюся дверь, я сунула под нос таксисту грозные корочки. «Пролепетал водитель, немного обрюзглый, грузный иномерянин средних лет, широким, довольно-таки располагающим лицом. «Новоформиновка», — буркнула я, плюхаясь на переднее сиденье. «Пулей». И ведь и впрямь пулей домчал. У меня еще даже с волос грязная вода стекать не перестала, когда на горизонте уже замаячили аккуратные домики новоформиновки. «И в следующий раз потрудитесь так не лихачить», — предупредила я, расплачиваясь. «Здесь вам не иномирье». Оставив таксиста с открытым ртом созерцать купюру, я почти рысцой устремилась к дому. Забавно, уж не тот ли факт, что сотрудница столь зловещего ведомства вообще расплатилась, его поразил, а? Впрочем, плевал я на водителя с его изумлением. «Балрак, мне из-за него теперь не только в душ лезть, но и... опять стирать? Как хорошо, что я догадалась развесить чистое белье с вечера». «Идиотка! Дождик был!» — осознала я, связав наконец в сознании хмурое небо, свежие лужи и уныло обвисшие на веревках вещи, еще более мокрые, чем накануне. И переодеться мне теперь не во что. Но это были еще не все сюрпризы. Войдя в парадное, я обнаружила, что в доме нет света. Зашипев еще злее, чем раньше, я полезла в щиток проверить пробки. Все в порядке. Значит, это авария на подстанции. Просто блеск. Я мокрая и грязная, словно только что. Ну да, из лужи. Переодеться мне не во что, а теперь еще и света нет. И горячей воды тоже. Это открытие я сделала, забравшись в ванну при одинокой, найденной в столе на ощупь свече. К счастью, эльфийскому здоровью холодная вода повредить не способна, да и не в том я была в состоянии, чтобы обращать внимание на температуру. На меня напал истерический смех. Нервно хихикая, я, не сразу попав в рукава, набросила свой халатик и заметалась по квартире, развешивая мокрые вещи везде, где можно и нельзя. Помещение наполнилось влажными ароматами леса после дождя. Романтика! Балрак, ее раздери! Вот они, закономерные последствия моей любви к экстриму. Даже сухой пары белья не найти. Я замерла в углу кухни с сигаретой и тихо выругалась, внезапно вспомнив прощальный совет моего похабника-братца. Ну и как это все теперь выглядит, а? Простоволосая, запыхавшаяся, в одном коротком халатике, в полумраке. Сплошной интим, что не говори. А вообще-то, плевать мне, как это выглядит. Просто мне действительно очень нужно услышать, что же он мне все-таки скажет. И какое значение при этом имеет антураж? Я вспомнила, что в суматохе забыла запереть входную дверь и не тронулась с места. Пусть остается как есть. В конце концов, это тоже своего рода ответ, не так ли?